Часть первая, глава третья. Эпилог. Если тебя вынудили сражаться с повязкой на глазах, готовься к тому, что не увидишь противника и его шпагу. Сегодня мы собрались, чтобы проводить в последний путь Мигеля де Турисано, графа Майдельского, маршала кавалерии Таргеры, верного сына Святой Матери Церкви, и помолиться за его светлую душу, дабы Спаситель принял дитя свое в объятия благостные и провел в райские кущи, где найдется место для всякого праведника. Ибо тот, кто отдал всю свою жизнь на служение стране своей и Спасителю нашему, праведник. Истинно говорю я вам, чада мои, так помолимся же. Сидевший в высоком кресле кардинал говорил тихо, едва шевеля губами, но его многократно усиленный магией голос разносился по собору святого Антония и достигал ушей каждого, кто пришел в этот день проститься с маршалом. Огромный сводчатый зал самого большого в стране собора вместил более 700 человек. Капля в море. На панихиду съезжались со всей страны. Каждый благородный род счел своим долгом прислать хотя бы одного представителя, дабы почтить память прославленного героя. Тем, кому не удалось попасть в собор, приходилось ждать на улице и в течение нескольких часов мокнуть под проливным дождем. Мелкое провинциальное дворянство, торговцы и славные жители Эскарина безропотно терпели водопады воды, желая лишь одним глазком взглянуть, как королевские гвардейцы будут выносить гроб. Несмотря на то, что на улице хлестал ливень и было не по-летнему холодно, в соборе царила ужасная духота и давка. К концу трехчасовой службы несколько десятков благородных дам упали в обморок. Их выносили на свежий воздух через боковые двери. Фернан скользнул безучастным взглядом по очередной придворной красотке, которую выводил под руку пожилой дворянин. От дамы явственно разило дорогими и удушающе приторными духами. Ясное дело, от такой вони и капрал кирасиров рухнет в обморок. Чего уж говорить о фрейлинах. Де Суоза подумал, что будь здесь Рина, она бы ни за что не упала в обморок. Жена Фернана была сделана из несколько иного теста, чем придворные красотки и фрейлины ее величества, и духота для нее была не страшнее весенних штормов в проливе Луниты. Отчего-то именно сейчас Василиску очень захотелось, чтобы Рина находилась рядом. В самом начале церковной службы Фернан специально выбрал себе место возле одной из колонн собора. На нее можно было опереться спиной. К тому же здесь намного прохладнее, чем там, у алтаря. Де Суоза вновь поднял взгляд на куполообразный потолок, расписанный историями из Святой Книги. Смотреть вперед не было никакого смысла и возможности. Людей перед маркизом было слишком много, и почти все выше ростом. Так что для изучения оставались лишь порядком наскучившие церковные рисунки или же ближайший проход, по которому то и дело выносили не выдержавших чересчур долгой службы людей. Фернан счел возможным усмехнуться. Пожалуй, кардинал Хосе Пабло де Станузи был единственным человеком в церкви, кого он уважал. Не любил, ибо любить выходцев из ордена крови Бриана не входило в число достоинств Фернана, но уважал. Уважал за ясные для 90 с лишним лет мысли и за сочащиеся через каждое второе слово ехидство и желчь, которыми кардинал любил подчивать своих приближенных. Де Суоза ни на секунду не сомневался, что старый гриф нарочно затянул эту погребальную мессу на столь неподобающий длительный срок. Кардинал в который раз показывал всем, начиная с короля и его двора и заканчивая церковным советом, что его рано собрались хоронить. Де Станузи еще может самостоятельно осуществить столь простую вещь, как трехчасовое выступление перед уважаемыми и влиятельными людьми королевства. И его высокопреосвященство будет разглагольствовать о дарах Спасителя еще как минимум час. Назло всем. Так что королю, королеве и всем, кто сейчас находился в соборе, придется набраться терпения, ибо даже им не подобает перебивать кардиналов и прерывать церковные службы. Старый гриф продолжал вещать, но Фернан слушал краем уха. «И дал Спаситель детям своим магию, ибо кроме веры в него лишь магия дарует нам право на чудо и защиту от Искусителя и слуг его мерзких. И лишь тем, кто всей душой и сердцем верит в него и идет служить Ему и прославлять Его, забывая о жизни мирской, являет Спаситель свое искреннее чудо и дарует благость, имя которой – дар. Дабы защищал Он детей Его от ночного зла. Да, вот она, правда жизни. Только церковники могут владеть даром, всем остальным он недоступен. Почему так, а не как иначе, задумывались многие на протяжении последних 1500 лет. Но ответа, кроме того, что написан в Святой Книге и только что произнесен кардиналом, найти не смогли. Никто, кроме выбравших служение церкви, не мог творить волшебство. Пытались многие, не получалось ни у кого. Магия – это вечно сладкий и запретный плод. Всегда была рядом, на виду. Но чтобы его попробовать, следовало навсегда отречься от мирской жизни и совершить постриг. Но и после того, как люди вступали в святое лоно Матери Церкви, не у всех из них просыпался дар. Попыток подчинить магию в обход клириков было множество, но все они заканчивались полным фиаско. Ни один из пытавшихся не смог совершить самого простого чуда. Некоторые, особенно упорные и отчаявшиеся, отрекались от Спасителя и искали счастье у Искусителя, изучая запрещенные книги. У единиц что-то получалось, у большинства же нет. И тех, и других отцы-дознаватели упорно искали, вылавливали и на виду у всех сжигали в очистительном пламени, дабы другим неповадно было стремиться к запретному. Так что основная часть магии оставалась прерогативой Святой Церкви, вместе с властью, богатством и влиянием на дела мирские. Конечно же, кроме дара были другие, более темные и древние науки, но в лоре их не чтили и, в общем-то, по большому счету, не знали. А вот в пешханстве и на Черном континенте, как поговаривали, древняя магия была еще жива, и поливать там хотели на Спасителя и Церковь. Конечно же, последней это не очень-то нравилось, но времена святых походов против язычников вот уже лет 300 как канули в лету. Церковь в лице Папы не стремилась вновь отправлять своих детей в пески, воевать за мощи Спасителя и насаждать истинную веру среди горячих и жестоких иноверцев. Последний святой поход едва не привел к катастрофе, и теперь, смотря на восток, клирики лишь грозно хмурились, но воевать не стремились. Дама, стоявшая рядом с Фернаном и вот уж минут 10 отчаянно махавшая веером, с тихим охом повисла на мужа. Тому не оставалось ничего другого, как вывести ее на улицу. Фернан тут же встал на освободившееся место и оказался у самого прохода. Отсюда можно было прекрасно видеть то, что происходит у алтаря. Кардинал, маленький сухонький старичок с гладко выбритым морщинистым лицом, огромным крючковатым носом и лысой головой, действительно был похож на старого и едва живого грифа. Хосе Пабло де Станузи, не замолкая ни на минуту, продолжал читать Святую Книгу. За его спиной каменным неподвижным изваянием застыл епископ Эскарины, де Леро. Еще дальше стояли облаченные в белое, бордовые и серые епископы рангом пониже. Среди них Фернан узнал Жозе Наяру. Там же находились король и все высшее дворянство вместе с послами некоторых сопредельных государств. Возле алтаря в две шеренги стояли 40 высоченных королевских гвардейцев. Между шеренгами располагался гроб, где покоилось тело графа. Крышка гроба была закрыта. Со времени смерти маршала прошло уже 5 дней. С похоронами тянули до последнего. Ждали, когда соберутся все, кто только мог прибыть. Даже из смерти де Турисану Таргера хотела извлечь как можно больше выгоды. Немного патриотизма и воспоминаний о былом величии и победах маршала – великолепный способ попытаться хоть как-то утихомирить вечно грызущиеся между собой дворянские коалиции. На взгляд де Суоза все было как раз наоборот. Смерть графа не сплотит, а скорее еще сильнее оттолкнет знать друг от друга. К примеру, теперь верные королю и дворяне – поддержавшие его брата герцога Лосского, будут интриговать друг против друга за получение лакомого поста маршала кавалерии. Фернан почувствовал пристальный взгляд и резко обернулся. Одна из дам тут же перестала смотреть в его сторону. Де Суоза хмыкнул и поморщился. Он еще не привык ловить на себе сочувственно-любопытные взгляды. Рана, оставленная ему сеньором Никто, привлекала всеобщее внимание. Что и неудивительно. Очень сложно не заметить такое. После того памятного поединка Фернан 2 дня провалялся в постели. Домой его принесли подоспевшие стражники. Лекарь, пришедший ранним утром, оказался мастером своего дела. Кривая игла так и мелькала. Стежки швов были аккуратными, а края раны плотно прилегали друг к другу. Сеньор де Соза выдержал экзекуцию безропотно и не издал ни звука. Но мастер — это, увы, не волшебник. Он не сможет сделать так, чтобы не было шрама. Теперь по бледной коже Фернана, начиная от виска, заходя на скулу, через всю щеку и заканчиваясь на нижней челюсти, змеилась широкая красная линия. После того, как лекарь снимет швы и пройдет какое-то время, шрам станет бледным, но, к сожалению, никуда не исчезнет. Но это произойдет еще не скоро, а пока рана доставляла Фернану массу хлопот. И не тем, что привлекала к себе любопытные взгляды, словно тугой кошелек уличных воришек, а тем, что жутко чесалась. Старая Лючита, служанка Фернана, увидев, что стало с ее господином, заламывала руки и просила, чтобы спаситель покарал того негодяя, что испортил лицо ее хозяину. Де Суоза себя испорченным не считал и не очень уж сильно страдал от столь заметной отметины. В случае, если сеньор никто выжил, капитан надеялся не на спасителя, а на свою шпагу. На третий день, наконец встав и ощущая едва заметную слабость, Фернан занялся делами. В первую очередь похоронил останки бедняги Вета, попавшего под удар, который предназначался Фернану. Василиск ни минуты не сомневался, что сутулый человек применил магию. Удивительно, но к Де Суозе не пришел ни один из отцов-дознавателей, дабы расспросить о случившемся. Городская стража тоже вопросов не задавала. Казалось, что все были заняты более важными делами, чем ночная стычка на улице Святого Шеро. Что, впрочем, понятно. Известие о гибели маршала кавалерии взбудоражило Искарину, и все остальные темы были забыты. Никто и не вспомнил о так называемом взрыве порохового погреба на прибрежной улочке и разрушении целого дома. Подумаешь, новость. Интересно, что было бы, если бы церковь не поспешила распустить столь своевременную ложную информацию и просочился слух о том, что некто использовал магию, которой попросту не могло и не должно было быть. Церковь в лице ордена пока игнорировала сеньора де Суоза, но он чувствовал, что это ненадолго, и после похорон графа придется выслушать много вопросов и дать много ответов. Рану вновь пронзило болью, и Фернан, не удержавшись, аккуратно провел по ней рукой, обтянутой перчаткой. Поморщился. Кажется, это становилось дурной привычкой. Наконец кардинал сжалился над своими прихожанами и замолчал. Закованные в доспехи шеренги гвардейцев чеканным шагом двинулись вперед. К гробу подошли еще 8 королевских солдат, подняли его на плечи и направились к выходу из собора. Где-то на улице оглушительно громыхнули пушки, отдавая маршалу кавалерии последние почести. Гроб пронесли мимо Фернана, но уходить было еще рано. Пришлось ждать, пока мимо пройдет король и все те, кому по положению надлежало стоять ближе всех к алтарю. Фернан поймал на себе мимолетный взгляд проходящего мимо сына герцога Лосского. Де Соза, хоть и не любил этого человека, отвесил легкий поклон. Виконту не оставалось ничего другого, как ответить тем же. Он встретился взглядом с графом де Брагаре. Тот кивнул, и его губы едва шевельнулись. Фернан понял. Кивнул в ответ. Если глава Василисков просит о срочной аудиенции, то эту просьбу следует удовлетворить. Сеньор де Брагаре и так был излишне терпелив целых 5 дней. Не стоило злоупотреблять его расположением больше обычного. После погребальной мессы Фернан успел заехать домой и переодеться в менее дорогую и вычурную одежду. На похороны он не поехал. И без него народу было предостаточно, так что присутствие Фернана никакой роли не играло. Он уже выполнил все приличествующие его положению обязанности и теперь мог заняться более насущными делами. Например, доложить своему непосредственному начальнику о том, что он увидел в Орреде. Здание, где располагались Василиски, находилось в самом центре столицы, недалеко от королевского дворца. Фернан поднялся по длинной, мокрой от дождя лестнице и, не обращая никакого внимания на гвардейцев, охраняющих вход, прошел внутрь логова Василисков, как называли этот дом многочисленные недоброжелатели. Он поднялся на второй этаж, толкнул знакомую дверь и оказался в приемной начальника службы контрразведки. Сидящий за столом высокий пожилой мужчина отвлекся от бумаг и встал. «Сеньор, мое почтение». «Здравствуйте, господин Жорже», — поприветствовал Фернан личного секретаря графа. Сеньор де Брагара должен ожидать меня». «Так и есть. Будьте любезны подождать одну минуту. Я доложу о вашем приходе». Фернан кивнул, подошел к окну, нахмурился. Сквозь пелену вновь усилившегося дождя он увидел знакомую карету с бордовым крестом на двери. «Отцы-дознаватели». Де Соза хмыкнул, прошелся по приемной, остановился возле герба Василисков. В первый раз он увидел его здесь 13 лет назад, когда оказался в приемной графа де Брагара. Как давно это было! Сеньор де Соза с детства мечтал стать военным, но после того, как 17-летнего Фернана по причине его невысокого роста отказались зачислить в полк и лишили мечты и военного мундира, выбора не осталось. Этот герб, шестипалая ящерица с головой петуха, стал для него последней надеждой попасть в армию. Если бы и Василиски отказались от блондина, то Фернану, единственному, кто выжил в ночь, когда роду маркизов Денария предъявили кровавую плату, оставалось лишь два пути. Или пойти служить спасителю, или дождаться того момента, когда враги рода возьмут с него кровью, ибо за спиной его воспитательницы, графини де Турсеко, нельзя было прятаться вечно. Ни первое, ни второе юного дворянина не устраивало. Он не хотел уходить в церковь, ибо не очень-то надеялся на спасителя. Где был спаситель, когда надо было защитить его род? А насчет кровавой платы? Фернан не был трусом и в 17 лет уже прекрасно владел и шпагой, и рапирой. Но он понимал, что против могущественных родов де Дорос и де Муора, находящихся под вассальной присягой у рода де Фонсека, герцогов Лосских, ему одному не выстоять. Так что сеньор де Соза предпочитал обезопасить себя и потребовать плату кровью за ту страшную ночь после. Бессменный глава разведки, граф де Брагара, внимательно выслушал тогда еще пылкого, ожесточенного на весь свет, не умеющего скрывать свои эмоции под каменной маской холодности молодого человека. Выслушал и решил рискнуть, взяв Фернана под свое крыло и закрыв от ударов де Доросов и де Муора, ибо с Василисками предпочитали не связываться. Граф ни на минуту не пожалел о своем решении, ибо не было в его ведомстве сотрудника более упорного и благодарного, чем Фернан. Маркизы Денария всегда платили свои долги. Это знали все, включая сеньоров де Муора, род которых в одну из прекрасных ноябрьских ночей потерял трех человек. Кое-кто догадывался, чья шпага устроила бойню, но доказать так ничего и не смогли. За 13 лет службы маркиз прошел путь от рядового до капитана, получил несколько благодарностей от самого фельдмаршала де Оливейра. Дверь кабинета графа открылась, и оттуда вышел не ожидаемый Фернаном секретарь, а совсем еще молодой черноволосый мужчина, облаченный в черный костюм для верховой езды и черный короткий плащ с бордовым подбоем. Серебряный знак Василиска на груди, тяжелая и несколько длинноватая рапира на широкой перевязи. Заметив Фернана, Василиск приветливо улыбнулся, сверкнул зелеными глазами, и его кошачьи зрачки на миг стали вертикальными. Покинувшего кабинет сеньора де Брагары звали Шейер, и он не был человеком. Этот юноша, а выглядел он гораздо моложе 30-летнего Фернана, разменял уже 9-й десяток и принадлежал к малочисленной расе ламий, чье племя жило в горах Северной Таргеры. Внешне ламии были похожи на людей, но только если не обращать внимания на их зеленые, кошачьи глаза, нереальную грацию, пластику движений и нечеловеческую быстроту. А если уж говорить о том, что спаситель отпустил этой расе в 3 раза более длинный срок жизни, чем людям, то между ламией и человеком вырастала огромная пропасть. Самым удивительным было то, что между людьми и их ближайшими соседями не было никаких серьезных конфликтов. Зеленоглазых горцев считали за своих ближайших, пускай и несколько странноватых родичей. Кого за это надо было благодарить? Внезапно проснувшуюся у людей терпимость к чужакам, столетия жизни бок о бок или принятие ламий в лоно церкви? За последние 200 лет между гордыми кланами горцев и людьми не было войн на почве расовой ненависти или недовольства друг другом. Таргерцы и ламии жили мирно, и это, пожалуй, до сих пор удивляло и тех, и других. Да, иногда они рычали друг на друга, перемывали косточки, но лишь в своем, узком кругу. Если какой-нибудь житель Иронии, или того хуже, Андрады, в присутствии Таргерца начинал рассуждать о зеленоглазых ублюдках, или же в присутствии ламий говорил о вспыльчивых черноволосых идиотах, реакция и у ублюдков, И у идиотов была одна. Невежи чистили рыло. Мол, если мы и ругаемся, то это наше дело. А вам в наши дела лезть нечего. Это можно было назвать взаимовыгодным союзом. Кланы ламий охраняли северную, горную границу между Таргерой и Бретонью, а люди снабжали зеленоглазых всем тем, что нельзя было найти в пустынных горах. Фернан. Фэшер произносил несколько шипяще. «Рад, что ты в добром здравии. Тут за последние два дня тебе такого порассказали, что я не знал, чему верить». «Все ложь», — рассмеялся Фернан и пожал руку приятелю. «Как вижу, не все». Глаза цвета ранней весенней листвы на секунду замерли на щеке Фернана. «Не думал я, что найдется в столице шпага, способная на такое, если только...» Шейр замолчал, но Десуоза вполне понял, как должен звучать невысказанный вопрос Лами. «Нет, дружище, этот парень был не из вашего племени». «Ну и хвала спасителю», — облегченно выдохнул Лами. «Моему народу не хотелось бы осложнений. Но твой противник был быстр, как сам искуситель. Раз ты жив, я смею надеяться, что этот лавкач мертв». «Я тоже надеюсь на это», — нехорошо усмехнулся Десуоза. «Но когда я видел его в последний раз, он был живехонек, хоть и порядком продырявлен». «Жаль», — искренне огорчился Шейр. «Кто-то из все еще никак не успокоившихся Демуора? У него было что-то личное к тебе?» «Ко мне или к моему роду? А быть может, еще что-то?» «Не знаю, Шейр. Это не Демуора и не Дедоресы. Они предпочитают какое-то время меня не замечать. Впрочем, как и я их. У нас враждебный нейтралитет», — он криво усмехнулся. «Будь воля маркиза, он бы отомстил всем, но приходилось считаться с кучей политических факторов и забыть о месте на неопределенный срок». «Кто был?» «Я уже ломал над этим голову, но этот человек мне неизвестен». «Жаль», — вновь повторил Лами. «Если найдешь его, не забудь пригласить меня. Я хочу посмотреть на ваш разговор». «Синепременно», — хохотнул Фернан, знающий, что Шейр больше предпочитает не смотреть, а участвовать в разговорах подобного рода. «Если что, я знаю, где тебя найти». Маркиз знал нрав Шейра. В принципе, он был похож на нрав любого мужчины Ламии. Вспыльчивый, порой бесшабашный, всегда рискующий, если не сказать ходящий по грани. Если женщины Ламии могли перебороть свое врожденное кошачье бешенство и скрыть его где-то глубоко внутри, отгородившись от него этикетом и людскими законами, то мужчины в большинстве своем были куда менее сдержанными, особенно когда находились в кругу себе подобных, ибо в окружении людей им приходилось взнуздывать свой мерзкий характер, не принимать дружескую шутку за оскорбление и не провоцировать конфликты. «Как поживает Рина?» Ламия был не прочь затеять светскую беседу. «Все еще в плавании. Должна быть через неделю». «Теперь я понимаю твое пасмурное настроение». Шейр сочувственно подбегнул Десуоза и принялся надевать перчатки. «Что же, передавай сеньоре мои приветствия. Заглядывай в гости, когда она приедет. Мы 100 лет тебя не видели. И, кстати, не называй ее сеньора, ведь знаешь же, как она к этому относится. Раз ваш брак скреплен узами церкви, значит быть ей сеньорой». Шейр радостно хохотнул. «Нет большего удовольствия, чем дразнить львицу, дружище. Кстати, я только сейчас представил, что наша дрожайшая Рина сделает с твоим фехтовальщиком, если наткнется на него раньше тебя». Фернан улыбнулся. Зеленоглазый Василиск набросил на плечи плащ. «Хочу тебя предупредить, что граф передал расследование смерти маршала мне. Я знаю, что начинал это дело ты, и, надеюсь, ничего против моей персоны не имеешь». «Все в порядке», — совершенно искренне ответил Фернан. «Ты ознакомлен с ситуацией?» «Да, твой отчет уже у меня». Шейр похлопал по одному из своих карманов. «Что думаешь?» «Гнилье. Хотя есть кое-какие наметки». «Вот как?» «Это мантикора на стене». «Есть предположение, но лучше я вначале все проверю». «Держи в курсе. Это убийство меня заинтересовало». «Не только тебя. Вся Искарина бурлит. Да и бордовые словно с цепи сорвались. Кстати, они сейчас у старика. Приказали мне сообщать о каждом шаге расследования». Шейр презрительно опустил уголки губ. Он, как и Фернан, не любил, когда отцы-дознаватели начинали путаться под ногами. «Сеньор Десуоза!» — позвал Фернана, вышедший из кабинета полковника Василиска в Жорже. «Сеньор де Брагара готов вас принять». «Благодарю». «Удачи, Шейр!» «Не пропадай». «И тебе, Фернан!» — протянул руку Лами. «Не забудь пригласить на ужин, когда вернется Рина». «Все непременно». Фернан пожал руку и последовал за секретарем в кабинет. «Сеньор! К вам сеньор Фернан Руис де Соза, маркиз де Нария!» «Спасибо, Жоржа. Заходите, сеньор». Полковнику Василисков Варгасу Фердинанду де Сантошу, графу де Брагара, было за 50. Широкоплечие, чуть ли не квадратная фигура начальника наводила на мысль о том, что сеньор де Брагара ранее работал кузнецом. Причем без передыха в течение лет 100, если не больше. Говаривали, что в молодые годы граф без труда сгибал пальцами подковы. Лицо у Варгаса Фердинанда было красным, глазки маленькими и черными. А если к этому прибавить кустистые брови, густую черную бороду, тяжелую, выступающую вперед нижнюю челюсть, пронзительный взгляд из-под лобья, то понятно, почему на тех, кто видел графа впервые, тот производил впечатление злобного и недалекого вояки, чего, собственно, тот и добивался. Человек, благодаря стараниям которого Василиски упрочили свое и без того крепкое положение в рядах армии, предпочитал, чтобы враги при первой встрече считали его дураком и тупицей, нежели опасным противником. Кроме сеньора де Брагара, в кабинете находилась уже знакомая Фернану по Ареде парочка епископов. Мигель Алессандро де Леро, повернувшись к Фернану спиной, изучал висящую на стене картину, а Жозе Найяра, расположившись в удобном глубоком кресле, перебирал янтарные четки. Оба епископа были облачены в парадные церковные одежды. Похоже, клирики нагрянули к сеньору де Брагаре сразу же после панихиды. И снова вместе. При их горячей любви друг к другу это наводило на некоторые неприятные размышления. Когда скорпионы, засунутые в один горшок, перестают драться и начинают действовать сообща, следует быть осторожным. «Ваше Преосвященство, Ваше Святейшество, сеньор!» Фернан отвесил 3 поклона. «Счастлив приветствовать вас!» «Думаю, скажу за нас троих, сеньор, что и мы счастливы видеть вас в добром здравии!» — начал разговор Гарпия. «Воистину, в ту ночь вас охранял Спаситель!» «Вне всякого сомнения, Ваше Святейшество! Спаситель был со мной, но я больше полагался на шпагу!» Жозе Найяра нахмурился, пытаясь решить, что это – богохульство или всего лишь невежество. Фернан, полный безмятежного спокойствия, выдержал пронзительный взгляд серых глаз. Молчание затягивалось, и граф де Брагаре прочистил горло. «Не будете ли вы так любезны, сеньор де Суоза, как можно подробнее рассказать нам о том, что произошло ночью, когда вы возвратились из охотничьего замка? Епископ из Карины наконец-то отвлекся от изучения живописи». «Конечно, Ваше Преосвященство. Присаживайтесь». Фернан проигнорировал предложение де Леру и остался стоять. Епископ предпочел этого не заметить, зато аббат Найяра едва улыбнулся. Фернан начал рассказывать, стараясь ничего не упустить и вспомнить все подробности прошедшей ночи. Епископы внимательно слушали, сеньор де Брагара, казалось, дремал. Сутулого человека де Леру попросил описать дважды. «У вас есть предположение, почему эти люди совершили на вас столь наглое нападение?» — спросил де Леру, когда Фернан закончил свой рассказ. «Нет». «Ходят слухи, что некоторые роды хотят потребовать с вас плату кровью. Насколько я знаю, противостояние между вашими домами длится уже 2 век». «Нет, Ваше Святейшество, это всего лишь слухи. Думаю, если бы это была плата кровью, они бы назвались. У меня нет предположений, чем было спровоцировано нападение». «Вы задумывались, каким образом убили вашего слугу и уничтожили дом?» «Они меня за дурака держат», — с изрядной долей раздражения подумал Фернан. «Уж точно это был не порох. Думаю, Ваше Преосвященство гораздо лучше меня сможет объяснить, как некоему человеку удалось использовать дар. Ведь это была магия, не так ли? Магия Искусителя». Де Леру недовольно поджал губы. «Вы ведь понимаете, что все, что я сейчас здесь скажу, не должно выйти за пределы этого кабинета». «Вы можете положиться на эти стены, Ваше Преосвященство». Де Брагаре наконец-то соизволил вступить в разговор. Де Леру выразительно посмотрел на личного секретаря графа, занявшего небольшой столик в углу комнаты. «Можете доверять господину Жорже, как и мне, епископ. Он служит у меня уже больше 20 лет». Де Лера несколько помедлил, пожевал губами. «Хорошо. Да, сеньор де Суоза, вы абсолютно правы. Против вас была использована магия. И мой орден очень интересуется тем еретиком, что решил приступить законы Святой Матери Церкви. Даром имеют право пользоваться лишь святые отцы. Все остальное от Искусителя. Мы уже ищем преступника. Он оставил достаточно ощутимый след, и при должной удаче, вместе с благосклонностью Спасителя, разумеется, мои братья смогут предать этого человека очищению. Я очень буду этому рад, Ваше Преосвященство. Фернан с радостью подбросил бы вязанку хвороста в костер, на котором предстоит жариться еретику. Могу ли я помочь вам еще чем-то? Делеро бросил на Фернана подозрительный взгляд. А не издевается ли над ним? Но де Суоза был невозмутим. Мы с аббатом Наярой узнали все, что хотели, сеньор. Я буду надеяться, что о проведенном расследовании смерти маршала вы сообщите нам незамедлительно. Теперь же позвольте вас оставить. Граф? Маркиз? Епископ Искарины направился к двери, которую уже поспешно отворял выскочивший из-за стола господин Жорже. Аббат Наяра с трудом выбрался из кресла, пошел следом за Делеру, но на полпути внезапно остановился и повернулся к Фернану. Прежде чем Василиск успел понять, что происходит, Гарпи оказался возле него и бесцеремонно положил пухлую ладонь на левую щеку Фернана. «Сейчас будет горячо», — пробормотал аббат монастыря благочестия, и лицо Фернана на краткий миг обожгло огнем. Спустя секунду Серый убрал руку и посмотрел на сеньора де Суоза со скрытой насмешкой. «Вот видите, сын мой, лучше полагаться на силу и мудрость Спасителя, чем на шпагу. Первый дарует исцеление, зато вторая только боль. Всего доброго, сеньора». Он вышел прежде, чем Фернан нашел слова, чтобы ответить. Провел рукой по лицу. Не поверил. Подошел к высокому зеркалу в вычурной бронзовой раме. Едва сдержал ругательство. Швы исчезли. Шрам из широкой ярко-красной полосы превратился в едва видимую белую линию. Создавалось впечатление, что с момента ранения прошел как минимум год. «Клянусь своей безгрешной душой», — пророкотал граф де Брагаре, когда дверь закрылась. «Иногда сила паука начинает пугать даже меня». «Да», — ошеломленно выдохнул Фернан. «Лучший способ поверить во всемогущество церкви — увидеть маленькое чудо». «Думаю, если бы этот толстяк захотел, то не осталось бы никаких следов». «Но он не захотел». «Кто поймет Гарпию, мой мальчик?» «Проклятие!» Глава Василисков в раздражении стукнул кулаком по столу. «Эти кровопийцы в течение часа гоняли меня!» «Меня!» «Словно я мальчишка!» «И не только они!» «Фельдмаршал хочет немедленных результатов!» «Король, представь себе, позабыл о фаворитках и тоже хочет результатов!» «Теперь и клирики!» «Хотел бы я знать, каков интерес церкви в этом паршивом деле!» Фернан вздохнул и начал рассказывать все то, чего не было в его письменном отчете. История вышла достаточно долгой. Пришлось задержаться на самом убийстве, на пропаже кинжала и на рисунке мантикоры на стене. «Кинжал уже ищут. Всех воров и скупщиков краденого взбаламутили. Я лично пообещал награду. Быть может, клинок и всплывет, но не уверен». «Сеньор, вы лучше меня знали графа де Туриссано. У него были проблемы с деньгами?» Граф де Брагаре помолчал, затем неохотно кивнул. «Насколько я знаю, очень большие проблемы. Неумная игра на скачках и любовь к лошадям заставила маршала несколько... поиздержаться. Настолько поиздержаться, что он начал продавать свое любимое оружие? И даже еще хуже. Он практически разорен. Да и этот дурацкий рисунок. Здесь больше вопросов, чем ответов. Зачем рисовали? Почему именно мантикора? Какие-нибудь религиозные фанатики?» «Вполне возможно, что и так, сеньор. После нападения на меня, тот, с даром, Делера как воды в рот набрал. Говорит, что его люди не смогли почувствовать следов убийцы». «Понял, на что ты намекаешь и почему ничего не сказал нашему славному епископу. Думаешь, тот, кто владеет магией Искусителя, попросту стер все следы, и наши святоши ничего не могут почувствовать, а говорить, что их Спаситель оказался слабее Искусителя, не хотят?» «Вполне возможно. Значит, ты связываешь нападение на тебя и убийство маршала?» «По всему видно, что и там замешаны магия и Искуситель, иначе церковь никогда бы не ввязалась в наши дела. К тому же нападение произошло сразу после того, как я вернулся из охотничьего замка. Почему напали, не знаю. Быть может, посчитали, что я узнал нечто такое, что опасно знать». Да. Дебрагаре потер виски. Куча предположений и больше ничего. Надеюсь, что Шейр сможет хоть как-то помочь. Единственное, о чем могу говорить с полной уверенностью, люди, устроившие мне ночную встречу, были военными. Что заставляет тебя так утверждать? Именно военными, а не обычными наемниками? Именно военными, сеньор. И хорошими военными. Быть может, из бывших. Вы бы меня поняли, если бы только их увидели. То, как они держали оружие, двигались, произносили слова. Могу даже предположить, что из пехоты. На кавалеристов не сильно похоже. С такой-то походкой. Не буду спорить. Я привык доверять твоему чутью. Но тогда сразу назревает предположение, что они никак не связаны с историей, приключившейся в Ариде. Если парни из бывших, то они вполне могли иметь зуб на Василисков. Вряд ли бы они стали действовать сообща с человеком-искусителя. Тот, кто пользуется запрещенным даром, опасен. Тоже верно. Мог бы и дослушать, что тебе хотел сказать тот дворянин, ворчливо пробубнил граф. Сядешь ты, наконец, и вина налей. Мне тоже. Если бы я стал его дослушивать, сеньор, Фернан аккуратно разлил по высоким бокалам терпкое красное вино, то, боюсь, сейчас не сидел бы здесь. Был шанс прорваться и избежать поединка. Увы, не получилось. В итоге гора трупов. Ладно, попробуем проверить среди военных. Но, как сам понимаешь, шанс небольшой. Вот с твоим дворянином куда легче. Хороших лекарей в Искорине не так уж и много. Если он выжил, то обязательно обращался за помощью. Пускай жандармерия и порыщет, а то они от безделья уже мучаются. Еще что-нибудь? Фернан рассказал о том, что слышал Вета под окном библиотеки. Не наше дело. Совсем не наше. Забудь об этом разговоре! Резко бросил Дебрагаре. Если они что-то ищут, то спаситель им в помощь. Мы тут ни при чем и в их дела не лезем. Но при каких обстоятельствах? Посадить бордовых себе на шею я не хочу. Мы их потом вовек себя не сбросим. Все равно стоит подумать, что это за бумаги и как они попали к маршалу. Вот и подумай. Про себя. И без шума. А делом будет заниматься Шейр. Пусть он ищет, кто выигрывает от смерти графа. Многие, сеньор. Я могу назвать только тех, кто точно проиграет. Король и его люди. Король уже проиграл. Граф состроил самую кислейшую из всех возможных физиономий. Вчерашним королевским указом маршалом кавалерии назначен сеньор де Герошто. Сеньор де Соза болезненно поморщился. Сводный брат герцога Лосского не с первого, так со второго раза смог забраться на ранее недостижимую для него вершину. Что же, в этой битве победили люди герцога. Стоит возблагодарить спасителя, что победа прошла бескровно, и роды, настроенные против де Герошто, не затеяли славную бучу. Чем руководствовался король в столь несвойственном для него поспешном решении? Своей глупостью, наивностью и вынужденным отсутствием де Оливейры и маркиза де Армунга. Король все еще прислушивается к шуту? Король ко всем прислушивается, побери его демоны! Де Брагара не стеснялся в выражениях. Он слишком наивен, а когда рядом нет старикана де Оливейры или на худой конец шута, его величество склонен к опрометчивым поступкам. То есть одной рукой он лезет под юбку красотки, а другой подписывает государственные указы. А капитан фон Гроссберг уже не имеет влияния? Капитан королевской гвардии – льедец, Фернан. Он, как и все льедцы, слишком рассудителен и умен. А еще верен, как старый пес. Но дорогу сеньору Лоскому перебегать не будет. Не шут. Король принял решение и точка. Обратно ничего не вернешь. Но мало того, что его величество отдал маршальский жезл де Герошто, который, мягко говоря, симпатизирует тому, в ком течет более древняя кровь, так еще и сеньор де Нуньо, которому, в общем-то, и надлежало быть маршалом, крайне расстроен. Очень расстроен. Дело серьезное? Серьезное? Де Брагара покосился на открытую бутылку вина, и Фернан вновь наполнил фужеры. Сеньор де Нуньо, оскорбленный тем, что жезл достался его кровному врагу, спешно покинул Эскорину и отбыл в свое загородное имение. Как говорят, он с крайним сожалением говорил о глупости его величества. Вопреки ситуации, Фернан усмехнулся. Зная вспыльчивый характер известного сквернослова столицы, сеньора де Нуньо, можно было только предполагать, какие слова тот произносил. Его величество мастерски теряет своих сторонников. Что правда, то правда. Последнее время Карлос III делает все, чтобы остаться без верных людей. Того и гляди, те пойдут на поклон к сеньору Лосскому. «Жаль, что де Нуньо не стал маршалом», — продолжил разговор Фернан. «Я слышал, он неплохо показал себя под Тудено». Примечание. Тудено — небольшой городок у границы Таргеры, возле которого произошел бой между регулярной кавалерией страны и вторгшимися из Иринии наемными отрядами. «Неплохо», — пробурчал де Брагара. «Все, кто был под Тудено, показали себя неплохо. Даже виконт Лосский. Официальная причина, по которой де Нуньо не стал маршалом, слишком молод для такой ответственной должности. Ха! Когда он сотней кирасиров брал батарею черных шапок, никто и не подумал назвать его слишком молодым». «Сеньор де Герошта тоже неплохой выбор», — осторожно прощупал почву Фернан. «Неплохой», — эхом откликнулся полковник. «Да пусть он будет хоть самим спасителем, Фернан! Де Герошта верен Лосскому, а впоследствии это обстоятельство может стать опасным для трона. Я, в отличие от тебя, мой мальчик, слишком долго играл в дворцовые интриги и плату кровью. Филипп Марио де Фонсека, герцог Лосский, несмотря на всю свою кажущуюся лояльность, человек амбициозный и гордый. Кровь его рода гораздо старше королевской, и герцог имеет все права на львиный трон. Рано или поздно его светлость предъявит права на то, что его род и так долго ждал. Но это еще не все плохие новости на сегодня». На взгляд Фернана, плохих новостей было вполне достаточно. Он едва заметно приподнял бровь. «Тулина, мой мальчик». «Нет». Фернан уже все понял. «Да. Тулина отдана герцогу Лосскому. Точнее, теперь он вице-король Тулины. Войска уже перебрасываются на северо-восток. У короля не было выбора. Мне приходится это признать. Сеньор де Фонсека — один из немногих, кто сможет удержать провинцию для Таргеры». «Да, тут Брагаре был прав. Герцог и его армия смогут удержать для страны столь лакомый кусок. Тулина — самая молодая, но самая важная для Таргеры провинция. Именно из-за нее последние 4 года Таргера и Андрада находятся в крайне напряженных и отнюдь не дипломатических отношениях. Вот-вот пограничные стычки перерастут в большую войну. Это вопрос времени, и оно уже на исходе». Все началось чуть более 80 лет назад. В то время Тулина, провинция Андрады, представляла собой спорный, не очень-то большой кусок земли. Непроходимые леса и гряда низких гор. Андрада и Таргера некогда ладили друг с другом. Но внезапно андрадскому королю втемяшилось в голову отдать свою дочь, некрасивую и неумную особу 40 лет, за 6-летнего таргерского короля. Благодаря взятке, сунутой андрадским папашей регенту Таргеры, тот дал на брак свое согласие. В итоге страну подняла на смех вся Лория. А в качестве приданого дочки в столь нелепом бракосочетании король Андрады всучил Таргере в ту пору самую ненужную из всех своих провинций – Тулину. Через год регент Таргеры внезапно, как это и случается со многими регентами, слишком глубоко запускающим руки в казну государства, умер. Новый регент был более умным и верным. Он нашел причину – по которой смог отправить уродливую дочурку обратно к папаше в Андраду. И даже Тулину вернул. Но андрадский король до того расстроился из-за возвращения своей любимой доченьки, что в сердцах бросил: «Пусть Таргера подавится этими землями!» Регент, как уже было сказано, оказался человеком умным и настаивать не стал, здраво полагая, что и горам в Таргере найдется какое-нибудь применение. И нашлось. Правда, только через 7 десятков лет. В ведьминой гряде нашли залежи изумрудов. Судя по всему, это было самое богатое месторождение в Лории, разом обогатившее казну Таргеры до умопомрачительнейших размеров. Тут-то андрадцы и опомнились. Эти ушлые, хитрые и ловкие любители тухлого сыра и змеиного мяса потребовали немедленно вернуть их исконные земли обратно. Таргерцы заявили, что это их земля, и даренные обратно не возвращают. И началось. В итоге долгих споров, так и не придя к полюбовному соглашению, страны начали готовиться к войне. А пока активной кампании не велось, приходилось потихоньку обмениваться тычками и уколами во время все учащающихся пограничных стычек. Так что назначение герцога Лосского вице-королем было крайне своевременным, ибо его светлость своего не упустит и костьми ляжет, но свои земли не отдаст никому. Это было плюсом. А минусом было то, что теперь все доходы, получаемые из Тулины, будут проходить через руки сеньора Лосского. А даже с той мизерной частью денег, которая, вне всякого сомнения, осядет в казне рода де Фонсека, герцог развяжет себе руки и обретет неограниченную власть. И если у него только возникнет желание, то он вполне сможет профинансировать все военные кампании до второго пришествия Спасителя. То бишь, если говорить простым языком, с такими деньгами у герцога может возникнуть жгучее желание посягнуть на трон. Но и это еще не все. Паук добился своего. 10 гарпий отправляются к границе вместе с солдатами. Король решил любыми способами и во что бы то ни стало защитить свои земли. «Пока свои», — молча добавил Фернан. Сейчас он услышал худшую из новостей за день. Да нет, куда там? Худшую из новостей за год. Если серые священники начнут использовать боевую магию Спасителя, предназначенную лишь для борьбы с выродками Искусителя, во время войны, то чем ответит Андрада? Что будет с церковью и с миром? Неужели Жозен Аяра не понимает, какую бурю могут разбудить его люди? Что думает об этом Делеро? Ты видел его лицо? Он в ярости. Похоже, кардинальский посох с каждым часом удаляется от нашего красавчика все дальше и дальше. А уж про настроение старого грифа можешь не спрашивать. Сам видел, как зол он был во время погребальной мессы. Впрочем, все это дело высокой политики. У нас полно своих забот. Для меня будут поручения? Граф не ответил. Посмотрел на вино, сгреб огромной лапищей несчастный фужер, сделал маленький глоток. Задумался. Фернан терпеливо ждал. Наконец де Брагаре соизволил продолжить разговор. «Паршивый год. Кислит. Не находишь?» «Нет, сеньор. Отличное вино». «Врешь, небось». Вновь глоток. Опять раздумье и взгляд ленивого кота. «Средне. Сойдет для того, чтобы травить гостей». Никто из них шутки не усмехнулся. «Господин Жорже, спасибо. На сегодня вы можете быть свободны». Секретарь ничем не показал своего удивления. Собрал бумаги со стола, поклонился, вышел из кабинета и плотно прикрыл за собой дверь. А вот Фернан удивление не сдержал, и его брови поползли вверх. Господин Жорже был главным и единственным поверенным де Брагаре в таких вопросах, о которых не подозревал даже король. Верный секретарь на протяжении вот уже 20 лет. Граф бесконечно доверял ему, и даже во время секретных бесед, где каждое слово являлось государственной тайной, не отсылал прочь. «Дело касается Леоноры». Граф пристально следил за реакцией Фернана. Сеньор де Суоза оправдал ожидания своего начальника. Он ничего не сказал, лишь откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Есть над чем подумать, правда?» Зло рыкнул граф и подошел к окну. «Вот этой бы рукой раздавил гниду, если бы поймал!» В подтверждение своих слов сеньор де Брагаре медленно, с видимым удовольствием сжал кулак, как видно, представляя, что мечта всей жизни наконец-то осуществилась и Леонора в его власти. Затем граф надолго замолчал и, гневно раздувая ноздри, принялся смотреть в окно. «Леонора». Произнося это слово, Фернан чувствовал, как по языку растекается горечь бессилия. Никто не знал, кто скрывается за этим именем. Это была всего лишь кличка, которая приносила головную боль всей контрразведке. Имя, из-за которого у графа де Брагаре портилось настроение, пропадал аппетит и начиналось несварение желудка. Все, что Василиски могли узнать о Леоноре, это то, что она состояла на службе в армии Таргеры и имела доступ в самые высшие военные круги. Леонора – лучший и самый таинственный из информаторов, работающих на военную разведку Андрады. Сведения и военные секреты, что она передавала врагу, заставляли фельдмаршала Таргерской армии буквально исходить кипятком. Впрочем, как и короля. Василиски приложили массу усилий, чтобы поймать неуловимого шпиона, организовывали столь хитрые многоходовые комбинации, что сами диву давались, но рыбка и по сей день благополучно избегала расставленных контрразведкой Таргеры сетей. Она знала, когда, где и как ее будут ловить, и попросту уходила на дно. Не помогло даже то, что круг знающих о предстоящей операции сузили до предела. Утечка все равно происходила. Леонора оставалась на свободе, и поток секретной информации к врагу не ослабевал. Именно Леонора сообщила андрацам о тщательно скрываемой тайне открытия залежей изумрудов в Тулине. Дважды Василискам удавалось перехватывать информацию, которую шпионка собиралась передавать андрацам. Когда увидели, что едва не попало в руки недружественной страны, граф де Брагаре, как умный человек, слег от тяжелой болезни и неделю провел в своем отдаленном имении, переживая разразившуюся в Искарине бурю. А буря, надо сказать, вышла знатной. Чины, награды и репутации так и падали. В сведениях, уже готовых для пересылки, было все, начиная от расположения и перебросок того или иного военного полка и заканчивая цветом чепца любимой бабушки второго адъютанта адмирала флота. Надо ли говорить, что Леонора стала для Василисков самым главным и самым неуловимым противником? Репутация контрразведки была, мягко говоря, подпорчена, и чтобы ее восстановить, следовало поймать неуловимого вредителя. Но, увы, ничего не получалось. Даже обширная сеть информаторов и агентов, работающих в Андраде, бессильно разводила руками. Леонора оставалась для Василисков недостижимой и очень желанной целью. «У меня есть свое мнение о причинах смерти де Турисано, Фернан. И, боюсь, это не связано с церковью». «Я весь внимание, сеньор». «Граф искал Леонору, и, кажется, он смог сделать то, что не удавалось всему моему ведомству. Это было его личное дело. После того случая, когда перехватили информацию шпионки, несколько близких друзей маршала лишились регалий, так что граф жаждал крови». «Он ее и нашел». «Тоже верно. Но, скорее всего, он узнал, кто такая эта Леонора. Я видел маршала за день до смерти, Фернан, и он был крайне взволнован. Сказал, что напал на след и через несколько дней принесет мне доказательства». «Жаль, что он их не принес. То есть вы считаете, что он умер из-за нашей головной боли, имя которой Леонора?» «Да. Если де Турисано был так близок к разгадке, то вполне возможно, что Леонора его и убила. Мы не знаем, кто она. А граф? Граф мог открыться кому-то из своих ближайших друзей, и этот ближайший друг оказался тем, кого и он, и мы ищем». «Вы хотите, чтобы я...» «Проверь. Только тихо. Без всякого шума. Если все так, как я думаю, то у нас есть неплохой шанс схватить эту девицу. Или кто там она? За задницу. Покрутись, ты это умеешь. Близкий круг друзей маршала, его однополчане и помощники. Быть может, стоит поговорить со вдовой. Она могла что-то знать о делах мужа». «Уже приступаю, сеньор». Фернан поставил бокал на стол и встал. «Сядь. Это еще не все. Информатор со стороны Андрады стукнул, что в скором времени Леонора должна передать очередные данные. На этот раз мы должны ее взять, ибо если андрадцы получат эти сведения, плакало все преимущество Таргиры». «О чем идет речь?» – непонимающе нахмурился Фернан. Граф подошел к стене, снял картину, на которую недавно любовался епископ Эскарины, и отомкнул ключом сейф. Достав оттуда папку из красной кожи, передал ее Фернану. «Вот, совершенно секретная информация». Фернан открыл и без всякого интереса уставился на кипу чертежей. «Что это?» «Проект нового фрегата. В два раза мощнее тех, что сейчас есть в Лории. Больше скорость, больше пушек. Моряки говорят, что из-за оригинальной конструкции корпуса его не всякое ядро пробьет. Оружие победы. Как нам сообщили, эти чертежи уже у Леоноры». «Но каким образом?» «Не знаю, искуситель, меня забери. Не знаю. Она сущая ведьма. Представляешь, что случится, если это попадет в Андраду? Мы рассчитывали, что они смогут создать такие корпуса как минимум через полтора года. Теперь же, думаю, ты понимаешь, что чертежи не должны попасть к врагу». «Сколько у нас времени?» «Не больше 3 недель. Быть может, информатор сможет сообщить о времени и месте передачи информации врагу. Но я бы на это не рассчитывал. За послом Андрада уже налажено наблюдение. Так что действуй. И вот еще что. Тебе, как капитану, придется завтра заглянуть в Раперру». Фернан недовольно скривился, но ему ничего не оставалось, как согласно кивнуть.